Глава 6. Ночью я плохо спала. В голове роились мысли и не давали покоя. Но были и хорошие новости. Я научилась проливать слезы в полной тишине. Подушка была насквозь мокрая, но я не издала ни звука, ни шороха. Дюрей даже ни разу не елозил во сне. Так странно. Помню, как говорила, что никогда не окажусь с ним в одной постели по собственной воле. И вот, я здесь. Не в том плане, которого боялась, как соседка, но все же. Быть рядом с ним — лучшее из того, что сейчас происходит со мной. Боюсь, окажись я одна, поддалась бы эмоциям и натворила дел. Не знаю каких, но факт. Не хочу даже разбираться, в чем дело. Гормоны это или я просто устала быть одна, неважно. Мне спокойно, когда он рядом, это главное. В столь сложное время помощь пришла откуда не ждала, и я всегда буду благодарна ему за это, как и за то, что он показал мне их с Сэмом посиделки. Видеть его таким уставшим, разбитым и пьяным было ужасно непривычно. Для меня он всегда ассоциировался с силой и сталью. Несокрушимая мощь и непроглядная тьма. Я запомнила каждое его слово. Он любит меня, как умеет. Так, как ему позволили любить. Спасал меня множество раз, лечил, поддерживал, но... Все сложно. Он прав, я не смогу простить его. И в этом нет его или моей вины. Стечение обстоятельств, жизнь, судьба, да что угодно. Но мы не виноваты в этом. Мое сердце и душа его. Я всегда это знала, но смогла найти место и для Коула. Мой ледяной рыцарь не был заменой или отвлечением, нет. Я искренне полюбила его и была готова двигаться дальше рука об руку с ним. Но жизнь распорядилась иначе. Моя любимая тьма уничтожила столь яркий свет надежды на прекрасное будущее, прямо на моих глазах. Да, сам не убил бы Коула без приказа, но почти уверенно получил удовольствие от содеянного. Можно ли его винить за выполнение приказа? Нет, он спасал наши с ним жизни. Винить за сокрытие тайн, планов Дориана, правды о моих родителях? Тоже нет. Я виню его за то, что он выбрал мою жизнь. Волочить меня по всем кошмарам и ужасам, которые я пережила, и из страха потерять, забыть о том, что можно было сжалиться надо мной и просто убить. Это и была лазейка. Дор не мог это сделать, а Сэм — да. Но он упорно продолжал тащить меня вперед, веря в то, что я чертова скала, которая выдержит все и не пойдет трещинами. Не осыпется пылью, растворившись в пространстве. Я виню его в том, что он не дал мне легкого финала. Не дал уйти из жизни, пока я была еще я, а не изуродованное чудовище в обличье девушки. Лучше умереть человеком, хоть и с покалеченной душой, чем волочить свое состояние, скрывая свое истинное нутро. За это я не прощу его. Мне придется умереть тварью, в которую меня превратила жизнь, а не девчонкой, которая пережила много горя и потерь. Это огромная разница, для меня так точно. И ничего уже не исправить, назад дороги нет. Утро третьего дня было довольно приемлемым, если бы не новости, которыми меня огорошил Дюрей. «Сегодня вечером мы уезжаем на охоту. Все, кроме тебя». Я пытался отказаться, но Морис с Чедом усомнились во мне как в короле, а в тебе как в силе, готовые постоять за себя. Мне пришлось согласиться. Не покидай этаж, поняла? Здесь ты в большей безопасности, чем где-либо. Вернуться должны утром. Ляг спать пораньше, а проснешься, я уже буду тут, хорошо? Я смотрела на него во все глаза. Лепкий страх окутывал меня мерзкими щупальцами, начав душить и лишать кислорода. Одна, снова одна. Я не хочу. Вцепившись в его предплечье, дала слабину. «Ты же главный. Скажи, что не можешь. Пусть скачет по лесам сами. И почему ночью? Вы же не увидите дичь?» Нахмурилась, вспомнив, как не могла разглядеть следы зверей во время того, как мы с Фаером жили в лесу. Он попытался научить меня слушать ночной лес, но я была глуха. Не уверена, что Чет и Морис превзошли меня. «Пытался, но они уже подозревают неладное. Морис думает, что ты играешь на публику и готовишься зарезать меня и его, как только подвернется случай. Начинает слишком часто думать о том, что ни разу не видел тебя в гневе. Чет понял, что ты не используешь силу и блефовала тогда в гостиной, но не может понять почему, в чем причина. А то, что мы практически закрылись здесь, не помогает ослабить их подозрения». Понимала, что он прав, но не хотела отпускать. Дожили, блядь. «Чего смеешься?» — поинтересовался, прищурившись. Подумала о том, как это странно. Не прошло и полгода с тех пор, как я хотела убить тебя. А сейчас держусь всеми руками, как за единственную опору. Мы улыбнулись друг другу. И правда забавно. «Почему ночью?» Все же не могла понять. Морис хочет испробовать приборы ночного видения и тепловизор. Чеду весьма понравилась затея, и как итог мы идем на охоту. «С первым понятно. А этот теплозор, что такое?» Дюрей прыснул, но, заметив мое недовольство, поднял руки в успокаивающем жесте. «Прости, тепловизор — это прибор, позволяющий обнаружить тепловое излучение, преобразовав его в цветное изображение на мониторе». По моим нахмуренным бровям и молчанию, Дюрей понял, что нужно попытаться еще раз. «Как бы объяснить-то?» Задумчиво протянул. «Считай то же самое, что прибор ночного видения. Просто тепловизор считывает температурное колебание объектов в округе, а...» Поняв, что лучше не стало, умолк. «Мы будем видеть в темноте. Для этого у Морриса есть куча игрушек». «Так бы сразу и сказал. Умник». Рассеянно кивнув, я перевела взгляд на фонтан. Легкий шум бегущей воды успокаивал и дарил тепло. Вспомнила, как Коул заставил меня пройтись по кромке фонтана за хребтом. Наши улыбки, касание, его тепло. Сердце сжалось от боли воспоминаний. Нам дали так мало времени, но мне подарили целую жизнь взамен утраченной. Нежно погладив живот, нашла в себе силы улыбнуться. А чтобы как-то отвлечь Дюрея от себя, ляпнула первое, что пришло в голову. «Это твоя мать устроила взрыв в доме Фаера, после чего он впал в кому». Взглянув на Кареглазого, успела пожалеть о том, что не подготовила его как следует. «Что?» Он вскочил со скамейки и уставился на меня в ожидании пояснений. «Твоя мать решила, что ты слишком долго мучаешься угрызениями совести за убийство Лили. И решила, если Фаера не станет, тебе, наконец, станет легче, и ты перестанешь себя терзать. Она наняла Фрею, которая и заложила взрывчатку». Секундное зависание на обработку полученных данных, а затем он сорвался с места и полетел во дворец. Через пару метров опомнился и, вернувшись ко мне, взял за руку и потянул за собой. Подождешь меня на этаже? В библиотеке на столе оставил тебе кучу книг с историями о драконах. Почитай пока. Мы быстрым шагом двигались вперед, но я не могла не спросить, даже невзирая на полыхающий гневом взгляд Дюре. Почему драконы? Сэм как-то сказал, что ты их обожаешь, да и сам вспомнил о той книге, что ты пыталась прочесть на балу. Решил немного порадовать тебя. Пожал плечом, пропуская меня в здание. Сэм знает. В день моего рождения, когда он вышвырнул меня из комнаты, он дал мне книгу про этих чудесных созданий. Ты слишком громко думаешь. Это он тебе и подарил твою первую книгу, где они фигурировали. Огромная хрень с красивыми изображениями летучих тварей. Подбросил в дом Гаррета, пока ты спала, а его не было. Ты нашла ее за шкафом. Прошептала, перебив Дюре. Заперев меня наверху, он ушел по своим делам. А я, словно оглушенная, побрела в сторону библиотеки. Та книга, удивительно большого формата, стала первой и именно той самой, которая зародила во мне любовь к этим здоровенным чешуйчатым существам. Она была яркой, с множеством изображений различных видов и окрасов драконов. Я любила ее больше всего в жизни. Рухнув в кресло, окинула взглядом стопку книг, но не была готова к чтению. Голова шла кругом от того, что Сэм приходил не только для того, чтобы наслать на меня кошмары, но и спасти от них. Я все же взяла одну из книг и утащила в спальню. Дюре не было довольно долго, и я успела прочитать половину истории. Только-только героиня раскрыла истинное лицо возлюбленного и начала внутренний монолог сама с собой. Как в комнату вошел Дюре, устало потирая шею. Я следила за ним взглядом, провожая до кресла, которое стояло напротив меня, и ждала новостей. Я разобрался с матерью. Запрокинув голову, выдохнул в потолок. «Она мертва?» Дюре встретился со мной взглядом, приподняв бровь. «Что?» Пожала плечом. «Мало ли, в этом доме слишком много тварей». «Согласен, но моя мать — единственное светлое пятно на моей детской памяти. Только она верила в меня, поддерживала и учила быть умнее Морриса». Хотела промолчать, но решила поделиться тем, что думаю. «Тебе очень повезло», — искренне отметила, захлопнув книгу. «Мне неведома родительская любовь, поддержка. Если ты считаешь, что она меньшая из зол в этом доме, так уж и быть, оставим ее в живых». Бровь Кареглазова вновь взлетела вверх. «Ты планировала убить ее?» «Ну, она смотрела на меня, как на дерьмо. Не помогла, когда была возможность. И любит твоего отца». Сделала паузу, а затем дала ответ. «Да». Мы смотрели друг другу в глаза достаточно долго, пока он не прочистил горло, нарушив тишину. «Она не любит Морриса. Поверь, я знаю. Все в этом доме умеют скрывать свои мысли, даже отец. Но иногда щиты ослабевают, и мне удается заглянуть в их мысли всего на миг, но его достаточно. Мама презирает его, ее тошнит от одной мысли о нем, но какого черта она играет с ним, не знаю. Напрямую не спросить, она мастерски скрывает правду, как и себя». «Хм. Видимо, появилась еще одна любительница играть в игры, как и Дориан. Строит из себя любящую жену, а сама ненавидит мужа. Как интересно». «Хорошо. Обещать ничего не буду. Ты же понимаешь, если она нападет на меня, я убью ее». Снова тишина. Понимала, что угрожать ему не лучшая затея, но и меня понять можно. «Врать не собираюсь. Если она попытается навредить мне, я не стану пытаться сохранить ей жизнь, вырубив и убежав. Буду бить на поражение». «Пойду собираться». Слегка кивнув и оторвав от меня взгляд, поднялся с места. «Эй!» Окликнула его удаляющуюся фигуру, заставив остановиться. «Я не трону ее, пока она не будет являться угрозой». Медленно кивнув, Дюрей направился в ванную комнату, а я уставилась в закрывшуюся за ним дверь. Он так ее любит. Надеюсь, мне удастся заслужить любовь своего ребенка. Одного кровного родства чертовски мало. Необходимо куда больше. «Все запомнила?» Прищурившись, уточнил уже в третий раз. Я вновь кивнула. «Да, мамочка, местоположение оружия, парализующих ловушек, потайного выхода и запасного ключа помню так же ясно, как свое имя». «Не называй меня так», — усмехнулся. «Не могу понять, кто меня больше пугает, Герда или Чет». «А Морис не вселяет ужас?» «Нет». Отмахнулся. «Знакомое зло лучше неизведанного. Старика я знаю как облупленного, а эта парочка — темные лошадки». «И то верно». «Ладно, вернусь утром, если эта охота не предлог для того, чтобы грохнуть меня». Он усмехнулся, а вот я нет. Снова этот чертов страх, который прошелся по всему телу дрожью. Если его убьют, я останусь совсем одна. «Эй, я пошутил!» Подойдя ближе, положил руку мне на плечо и слегка встряхнул. «Все будет хорошо. Проснешься, я уже буду здесь, хорошо?» Всматриваясь в глаза напротив, пыталась побороть страх, вспомнив, что я не слабачка. Даже без своей силы я могу дать отпор. Кому-то слабенькому и хиленькому. Черт. «Все в норме. Иди». Кивнув, обняла себя за плечи. «Дюрей». Привлекла его внимание. «Да?» «Будь осторожен». «Я скоро начну думать, что и правда могу заслужить твое прощение». Тепло улыбнулся мне. «Возможно, если проживешь подольше». «Постараюсь, обещаю. В крайнем случае разоблачу себя и воспользуюсь силой». Попрощавшись, отправилась принять душ, в надежде на то, что горячая вода поспособствует быстрому засыпанию. Необходимо вырубиться и проспать все время, которое я буду находиться одна. Иначе сойду с ума.